Книга вторая. Глава первая. Система неизвестна. Система вне границ исследованного космоса. По неподтвержденным данным, находится под контролем кровавых рейдеров. Алая звезда системы казалась особенно яркой на фоне окружающих планет. Они отливали землисто-красным и ржавчиной, словно застывшая кровь, а свет их звезды усиливал этот эффект. Но кроме планет имелись другие сокровища. Астероидные пояса были богаты. В их глубинах скрывались во множестве полезные минералы. Но было в этой системе кое-что еще. Огромный голый экран. Его свет, будто копирующий свечение звезды, заливал помещение мягким алым светом. «Докладывайте!» Мощный голос. Эмоции, которыми было наполнено одно лишь это слово, захлестывали. Требование. Незамедлительное подчинение. Оцепление завершено. Все близлежащие системы взяты под контроль. Патрулирование проводится легкими фрегатами с поддержкой фрегатов РЭП. В системах, имеющих наибольшее стратегическое значение, патрули усилены крейсерами. Боевые крейсера и тем более линкоры еще не поступили к нам в достаточном количестве. Их вывод возможен только в условиях крайней степени угрозы. Но это временно. Доклад велся спокойным, однотонным голосом. Похоже, эмоции начальства его нисколько не смущали. Или привычка. «Это я знаю и так. По кораблям все?» «Да, по боевым частям все». «Что по мясу?» Из 10 транспортников, отправленных для отлова биологического материала, вернулось лишь 9. Они пытались пересечь этот сектор. Тонкий акцент. Это должно сказать о многом. Так и стало. «Говоришь, патрулирование налажено?» Эта вспышка гнева казалась вымученной. Реакция на необходимость реакции. «Это вот так оно налажено?» Атаки производятся в системах определенного сектора. Всегда или в них, или граничных нашим. Атакующий – корабль неизвестной модификации. 1. Слишком маневренный, алогичный и обладающий подавляющей огневой мощью. С тем количеством кораблей, что у нас сейчас, мы не успеваем вовремя отреагировать. Так задействуйте еще корабли! Мы можем снять их только с охраны. Охраны наших основных систем. А это чревато. Берите фрегаты! Все остальное все равно не успеет. И еще. Возьмите боевой крейсер. 1. Поставьте на боевое дежурство. Выводить при любом движении на границе. Транспортники снабдить маяками слежения. Нам нужны бесперебойные каналы поставок подопытных. Они и их кровь – основа нашего общего дела. Я понимаю. Этот корабль. Кто замешан, выяснить удалось? Открытой информации нет нигде, но в последнее время возросло число дипломатических встреч между альвами и имперцами. Значит, альвы. Это сложнее. Начнем с наших осведомителей в империи. Возможно, будет целесообразным организовать карательную экспедицию на их фронтир под прикрытием наемников или пиратов. Кроме всего прочего, сможем восстановить недостачу образцов. Нет, Пока флот в таком состоянии, нельзя. Пока нельзя. Распыление сил может оголить наши границы. Обойдемся отловом на нашей территории. Сюда они основными силами сунутся побояться, если вообще найдут путь. Конечно, если это альвы. Не выпускайте из внимания культ. Этот почерк очень схож с их методами. Вас понял. Доклад по готовности. Идите. Это звено один. Находимся в одном прыжке от маяка. Разрешите переход. Хорошо, звено один. Ждите. Разрешение получено. Произведите разведку. Если будет замечен противник, свяжите боем до подхода основных сил. Вас понял. Ждать остальные звенья? Нет, звенья продолжат патрулирование. Возможно, по имеющейся информации, нарушитель будет обнаружен в соседних секторах. Получено разрешение на вмешательство боевого крейсера. Это серьезно. Вас понял. Конец связи. Три фрегата подошли к небольшим вратам перехода. Маломощные, они обеспечивали переход лишь в соседнюю систему. Огни врат осветили необычную расцветку фрегатов. Камуфляж, вот только темные пятна были окрашены красным, будто застывшая кровь. Рейдеры. Вспышка. Корабли пропали. Ребята, мы на месте. Мэтт, начинай сканирование. Уже. ЭМ-показатель завышен. Наличие странных частот и непонятная захламленность. А так все в норме. Активных кораблей не обнаружено. Выживших не обнаружено. Хорошо. Выводи картинку на экран. Готово. Каждый из трех фрегатов увидел у себя на мониторе картину этого сектора космоса с наложением разных фильтров, подсветок и отчетами аппаратуры. Огромный по сравнению с фрегатами корабль парил в центре всей панорамы. Транспортник. Такие корабли перевозили грузы. Всегда. Вояки из них никакие при любом раскладе. Как ни усовершенствуй. А вот перевозчики грузов — это их хлеб с маслом. Станции, другие корабли, продукты и модули — они могли перевезти в своем чреве все, что угодно. Все, включая и других людей. И вот этот гигант сейчас застыл безжизненной куклой. «Вы отправляли запрос?» «Да, ответа нет. Активности систем корабля не зафиксировано. И в том числе систем жизнеобеспечения». «Говорю, ребята, это он поработал». Тихий шепот одного из пилотов ворвался в диалог. «Это он». «Успокойся». Это все байки бездельников, наложивших полные штаны после первого боя. Заканчиваем. Первичную разведку провели. Пора проводить высадку. Стив, буди ребят. Им пора отрабатывать деньги, вложенные в них рейдерами. Один из фрегатов был немного массивней остальных и имел пристыкованную к нему капсулу, что придавало ему схожесть с осой. Работа частично кустарная и потому сомнительная в своей надежности. Капсулой, к тому же, являлся десантный модуль. «Стив, не спеши! Корабль цел! Может, оборудование и показывает отсутствие активности систем, но, возможно, остаточное напряжение. Не хватало еще угробиться об остатке щита. Да и корабль попортим. Его ремонт мне оплачивать совершенно не хочется. Нужна стыковка. Звучит рискованно, Кэп. Успокойся, Мэтт. Тут боевой крейсер на подходе. С этими, ну ты понял, на борту. Ну а нам, скромным наемникам, пора тоже отрабатывать наши деньги. Погнали! Трио фрегатов, сохраняя все тот же плотный строй, не спеша двинулось к огромной туше транспортника. Все также аккуратно пролетели немного вдоль обширного грузового отсека и зависли над стыковочными модулями. «Стив, выгружай ребят! Мэтт, ты на дежурстве! Пристыкуйся, но доступ не давай! Вдруг чего? Или улетишь, или нас всех заберешь!» «Я подключился к системам корабля!» «Мой фрегат для него как блоха, но подпитать сеть для слабого освещения отсеков на пару часов мощности хватит, так что погуляю с вами. Лишняя пушка не помешает». «Понятно». «Хорошо». Группа из дюжины человек двинулась по широкому тоннелю стыковочного модуля. Тела, лица... Все закрыто в средние защитные костюмы смешанного типа для боя и выхода в открытый космос. Расцветка все та же, алые капли крови. Вооружение – лазерные пистолеты. Модель пусть и не отличалась большим калибром, но имела просто уникальную пробиваемость всех видов защит. Одно из любимых орудий наемников. Закрытые двери отсека. Электроника не работает. Только слабое, тусклое освещение. Минутку. Перенаправлю сюда часть энергии. Арка вокруг двери засветилась. Готово. Двери с шипением отъехали. Входивших людей встретила тьма. Это грузовой отсек, самый обширный и самый важный для нас. Как только перенаправлю энергию на освещение, начинаем поиск. Проверяем груз. Ищем следы активности. Что там, Мэтт? Зафиксирована вспышка активности систем корабля. Длительность минимальная. Едва видимо. Полагаю, это остаточное от наших манипуляций с его энергосистемой. Хорошо. Пойдемте, помещение огромное. Странно, что никого нет. Ладно, рабы, но экипаж, охрана. Такую махину обслуживала уйма народу. Где они все? Кэп! Что-то непонятное творится со спасательными капсулами. Что там, Мэтт? Ребята, проверьте еще тот коридор. Ага. Так что там? Они спроектированы на случай отказа всего корабля. И по некоторым данным они заполнены. Но я продолжаю получать данные об отсутствии выживших. Так вот где экипаж. «Все хорошо, Мэтт. Капсулы, как ты сказал, спроектированы на все случаи, в том числе и на случай детонации реактора. Вполне могут выдержать, но это делает их ужасно толстокожими для аппаратуры, так что, скорее всего, просто глушат наш сигнал. Или экипаж туда набился для эвакуации, но не успел». Задохнулись. Все возможно. Проверим позже. Сейчас первостепенная задача, раз уж груз пропал, извлечь ИСК-ИН и доставить его в целости. Потом займемся экипажем. Так, меняем маршрут. Движемся к рубке. Эй, Кэп! Один из штурмовиков прибавил шагу. Оказался напротив их командира. «Что?» «Слушай, мы же не впервой в таких стычках. Вспомни, этим гражданским олухам, даже если даешь время на эвакуацию, все равно найдется идиот, который все прощелкает. А тут ни одного тела. Ничего. Согласен. И таких идиотов обычно несколько. Думаю, просто мы на них еще не наткнулись. Нечего диспута разводить. Движемся по маршруту. Странно это все. Плотной группой люди продолжали продвигаться по пустым отсекам корабля. Сколько еще? Почти дошли, Стив. Чего суетишься? Где этот чертов БК? Его только за смертью посылать. Уже прошла уйма времени. А чего ты ждал? Как только мы отсканировали систему и не нашли чужого присутствия, он тут же сменил маршрут и пошел на перехват. Сейчас прочешет ближние системы, а потом уже и до нас дойдет. Будет буксировать транспортник, думаю. Понятно. Все под контролем, не нервничай. Да, Мэтт, что там у тебя? Помоги! Нет! Что за на... Вы его все так принимаете? Да ужас! Будто десятки тараканов ползают по микрофону. Мэтт, ты там не тараканчиками решил похрустеть от скуки? Перестаньте. Мэтт, мы плохо тебя принимаем. Скоро пойдем назад. Иск-ин уже рядом. Конец связи. Очередной скачок электричества. Освещение мигнуло. Но двери отсека так и остались закрыты. Что это? Рядом с дверьми, недалеко от вентиляционных узлов, лежала вещь. Череп, почерневший, наполовину рассыпавшийся. У кого-то плохо с юмором. Сейчас не до забав экипажа. Надо вскрывать. Взрывать нельзя. «Да она же толстенная! Никто не говорил, что будет легко! Парни, резак!» Двое наемников встали у двери. Один достал огромный тубус, что производил впечатление тяжелого бластера. Собственно, им он и являлся, только промышленным. Пару движений, настроек, слышатся щелчки. Тройкой выдвижных манипуляторов бластер закрепил свое положение. Зеленый луч осветил людей получше всяких ламп. На пол упали первые капли расплавленного металла. «Все, хватит! Давайте дальше!» Бластер оперативно собран и убран. Небольшой цилиндр помещен в еще оплавленную дыру двери. «Всем отойти!» Как только люди оперативно отступили, по коридору разнеслось громкое, глухое «пуф!» и скрежет металла. Двери были открыты. Цилиндр телескопически разложился, затолкав их обратно. Пусть частично, но протиснуться можно. Потрескивание электричества. Слабые отблески ламп. В рубке все же появилось освещение. «О боже!» Тела. Множество тел. Судя по обрывкам формы, экипаж. А также кровь, оторванные конечности и внутренности на полу. В пик популярности чистого лазерного оружия давно никто не видел столь жестоких варварских травм. Я не могу определить, чем были нанесены такие раны. Это не бомбы, не тяжелые бластеры. Кажется, будто их разорвали. Или сожрали. Один из наемников указал на половину тела, у которой отсутствовал левый бок. Может, химией пожгли? Ребята явно тут баррикадировались. Что ж, им не очень помогло. Господи! Один из парней указал на длинный кровавый след, который шел через половину рубки и уходил в систему вентиляции. Это что за химия еще такая? Внимание! Тут выживший! Не говори глупостей, боец! Воздух слишком разряжен! Но я точно видел, как вон тот парень двинул рукой! Вот! Действительно! Остальные члены отряда стали сходиться вместе. Двигались медленно, аккуратно. Всюду был мусор, и не только мусор, части тел и трупы повсюду. «Эй, парень, все в порядке? Дядюшка Стив сейчас тебя подлатает!» Один из наемников достал что-то из вещей. Это были медикаменты и сканер. Одним словом, переносной медпак. Положил рядом с пострадавшим. Активировал. Странно. Слушай, что-то анализатор сбоит. Показывает глупости. Мужчина вызвал на дисплей настройки прибора. Погоди, парень, его надо настроить. Да погоди, говорю! Не спеши вставать! И действительно, найденный молодой мужчина уже приподымался, цепко держась за подставленную наемником руку и совершенно не обращая внимания на его указания. «Стив, отойди от него!» В голосе капитана слышалось недюжинное напряжение. «Чего вы это?» «Да, он увидел это, как и все остальные». Огромную дыру на сползшей при подъеме одежде. «Что за хрень?» Разбираться никто не стал. Вспышки лазеров, тонкие алые лучи прочертили дорожки к жертве. «А-а-а!» Не помогло. Оживший мужчина со всей силы сжимал голову наемника. Удивительно, но укрепленное стекло брони начало давать трещины. Пусть это и не боевая модель, но все же... «В голову стреляйте! В голову!» Поздно. Треск гибкого пластика и влажный звук разрывающегося мяса. Голова Стива покатилась по полу рубки. «Это киборг! Стреляйте в голову!» Еще миг назад мертвое помещение наполнилось движением. Экипаж. Весь бывший экипаж транспортника оказался куда живее, чем его считали. «Черт! Кэп! Эта хрень не кибернетическая!» Парень откинул от себя половину тела мужчины. Оно куском мяса прокатилось по полу, но уже при приземлении шустро заелозило руками, продвигаясь назад к наемнику. «Наши выстрелы не причиняют им вреда!» «Все они причиняют! Просто нужно попадать в голову! Возьмите себя в руки!» Неестественно острые когти одной из тварей прошили металл скафандра и застряли в спине наемника, повредив позвоночник. Командир упал, не в силах контролировать тело и все так же продолжая держать зажатым спуск оружия. Беглая очередь прошла не столько по тварям, сколько по своим же. Но даже так нанесенный урон не был основополагающим. И без него отряда наемников уже почти не существовало. Немногие выжившие держались лишь за счет прочности брони своих скафандров, сминаемые множеством тел, множеством рук. Материал скафов агонизировал не хуже людей внутри. С каждой секундой их время подходило к концу. Еще миг. Скрежет и влажный хруст. Время вышло. Отсек эвакуации. Одна из эвакуационных капсул с легким шипением приоткрылась. Тьму вокруг разрезал алый свет визоров. Такие обычно используются в легких доспехах Альвийской гвардии. Вот только расцветка совсем иная. Фаза 1 окончена. Провожу считывание их датападов. Органические жучки установлены. Ждем главного гостя. Вас поняла, командор. Алый свет помещения вновь скрывает закрывающийся люк капсул эвакуации.